Глава 11. День 3. Самсонов проверял электронную почту. Как он и ожидал, на ящик пришло послание от Полтавина. Сразу два отчета. По смерти Меркальского и по убийству Иртемьева. Ничего особенного в них не было. Нож, которым убийца отрезал куски от Иртемьева, он взял на кухне. Там обнаружили еще три из того же набора. Им же он и прикончил его, нанеся удар в сердце, когда в дверь позвонил Самсонов. Старший лейтенант прервал кормление шантажиста его же собственным телом, а оставлять Иртемьева в живых в планы преступника не входило. Поэтому он вспорол Иртемьеву живот, размотал по полу внутренности, а затем добил свою жертву ударом в сердце. На ковре было полно крови, но убийца, по-видимому, в нее не наступал. Кроме того, он, вероятно, надевал бахилы, так как на ворсе не осталось следов уличной обуви. Самсонов попытался вспомнить, были ли на том, за кем он гнался по лестнице, бахилы, но не смог. Старший лейтенант отложил отчет по Иртемьеву и занялся результатами вскрытия Меркальского. Здесь сразу чувствовалась другая рука. Убийца психолога был не так предусмотрителен. Он бил жертву по голове. Обрызги крови, осколки черепа и кусочки мозга летели во все стороны. Если убийца не надел пластиковый комбинезон вроде тех, которые носят криминалисты, он должен был весь оказаться в крови. Закончив дело, преступник бросил молоток и ушел. Он не оставил отпечатков пальцев, но на площадке нашлись следы подошв 37-го размера с рельефным рисунком вроде тех, что делают на кроссовках. И еще он вляпался в кровь. И даже не заметил этого. По этому следу удалось установить, что преступник воспользовался лифтом, чтобы спуститься. Непростительная ошибка, которую мог допустить только дилетант. Если бы кабина застряла, преступник был бы обречен. Ни один профи так не рискнул бы. Самсонов попытался вспомнить, какая обувь была на Корчаковой, когда она приходила. Кажется, туфли. Точно не кроссовки. Возможно, она обнаружила на подошвах следы крови и избавилась от них. А если нет, то у полиции будет веская улика. Самсонов достал сотовый и набрал номер Дремина. «Андрей, нам нужны кроссовки Корчаковой». «На кой черт?» Самсонов объяснил. «Значит, они могут быть в ее машине или дома. Это если она их не выбросила», – подвел итог Дремин. «И как я до них доберусь? Орден нужен». «Придумай что-нибудь. Встреться с ней и заставь открыть багажник. Неужели я должен тебя учить?» «Нет, я справлюсь. Но так я могу только машину осмотреть. Если она даже пригласит меня в дом, искать там я...» «Андрей, где ты оставляешь обувь, когда приходишь домой?» – перебил Самсонов. «В прихожей». «Правильно. Ты ее не прячешь, верно? Ты ведь не знаешь, что на подошве кровь с места преступления?» «Да, ты прав. Об этом я не подумал. Ладно, сейчас позвоню Корчакову и договорюсь о встрече». «Давай. Потом расскажешь, как прошло». Самсонов отключился, и тот увидел, что пропустил звонок от профессора Тавридиева. Возможно, психиатр нарыл что-то полезное. Старший лейтенант перезвонил. «Алло». С телефоном возле уха Самсонов подошел к окну. На улице по-прежнему было пасмурно, и, похоже, вот-вот должен был полить дождь. «Рад вас слышать, Степан Павлович». «Идентично», – отозвался психиатр. «Вы мне звонили?» «Да, только что. У меня для вас кое-что есть». «Слушаю». «Я продолжил изучать модус операнди вашего убийцы и, в конце концов, наткнулся на описание одной необычной восточной казни. Ее придумали в Китае. Преступника растягивали и подвешивали над грядкой ростков бамбука. Бамбук растет очень быстро, больше метра в сутки. Таким образом, его ростки медленно пронзали тело человека, прорастая прямо сквозь него. За сутки приговоренный погибал в страшных мучениях». «Вы серьезно?» Самсонов быстро вернулся за стол и нашел отчет криминалиста о вскрытии Симохиной. «Бамбук растет с такой скоростью?» «Да, я и сам удивился. Мне показалось, что тот, кого вы ищете, может использовать именно этот способ убийства. Ведь ран было несколько. 8. Может, я и ошибаюсь, но я решил, что должен вам рассказать». «Спасибо, Степан Петрович. Я сейчас проверю отчеты криминалистов и вам перезвоню». «Тогда до связи». Повесив трубку, Самсонов внимательно перечитал результаты вскрытия сначала Симохиной, а затем Пахомовой. Судя по всему, Тавридиев был совершенно прав. Сходилось все. Разная направленность ран. Стебли бамбука, конечно, росли не параллельно друг другу. Расширение в виде кольца на орудие убийства. Место соединения колец стебля. Одновременность и постепенность проникновения 8 кольев в тело. Преступнику не нужно было целые сутки стоять возле жертвы и поочередно проталкивать в нее 8 кольев. Они делали это сами. Самсонов вошел в интернет и набрал в поисковике табашир и бамбук. Через минуту он уже знал, что некоторые сорта бамбука, как и тростник, содержат данное масло. Преступник не смазывал орудие убийства табаширом. Стебли сами выделяли его. И древесные волокна, которые пока не смогли идентифицировать криминалисты, тоже попали в раны от бамбука. Наверное, через некоторое время это выяснится, ведь Полтавин отправил волокна специалистам. Но Тавридиев сэкономил полиции время. Вот только как знание способа, которым были убиты Симохина и Пахомова, поможет найти преступника? Самсонов задумался. Он представил, что ему нужно где-то растянуть человека над грядкой бамбука и сутки ждать, пока стебли прорастут сквозь него. Для этого требуется уединенное место – загородный дом. Грядку можно устроить внутри, если поставить ультрафиолетовые лампы. Самсонов вспомнил про Анисимова. Рогожин предполагал, что порноактер мог держать петухов в подвале, но соседи утверждали, что на целые сутки в доме никто не оставался. Тот, кто приезжал, проводил там только ночь. Возможно, Анисимов наведывался на дачу своей сожительницы, чтобы поразвлечься с коллегами по работе, так сказать. А для того, чтобы убить Симохину и Пахомову, требовались сутки. С другой стороны, преступник мог оставить жертву висеть над грядкой и, убедившись, что стеблей только 8, уехать, а потом вернуться. Наверняка есть способы сделать так, чтобы бамбук рос вверх, а не вбок, мимо тела жертвы. Поставить какую-нибудь сетку, например. Самсонов задумался. Теперь было ясно, что число 8 не случайность и не совпадение. Преступник следил за тем, чтобы количество стеблей бамбука указывало на число намеченных жертв. Убийца не остановится, и он может ждать столько, сколько понадобится. Дальше Самсонов занялся обработкой информации, собранной сотрудниками серийного отдела, о родственниках Корчаковой и Нестеровой, женщин, которые умерли и чьи девочки попали в приют. Корчакова родила в 15. Отец ребенка, некий Василий Кименов, ее ровесник, переехал в Финляндию вместе с родителями за 3 месяца до родов. Последний раз приезжал в Россию полгода назад по делам своей фирмы, занимающейся экспортом моющих средств. Отец Корчаковой жил под Псковом. Ему было 74 года, мать умерла прошлой весной. Их вторая дочь жила в Питере, была замужем, воспитывала 2 мальчиков. Сейчас сидела в декрете, а до этого работала продавщицей в супермаркете. Ее муж трудился системным администратором в какой-то крупной фирме по продаже напольных покрытий. Самсонов перешел к Нестеровой. Женщине было 23, когда она умерла спустя 12 часов после родов. Роды оказались преждевременными. До больницы довести Нестерову не успели, и пришлось принимать роды прямо в скорой, посреди дороги. Нестерова жила одна, ее родители остались в Воронеже и даже не знали, что дочь беременна. О том, кто отец, полиции рассказала подруга Нестеровой, она же ее коллега. Некий Артюков Дмитрий Юлианович был на тот момент женат. Семью бросать не собирался, но готов был поддержать любовницу деньгами. Даже согласился содержать ребенка. Но брать девочку на воспитание после того, как мать умерла, не захотел. Его семья, похоже, ничего об этом не знала, так что девать дочку Нестерова ему было некуда. Врач в роддоме связался с родителями Нестеровой, но те, узнав, что ребенок внебрачный, не пожелали и слушать об удочерении. Приехали только на похороны, на девочку и не взглянули. Сейчас мать Нестеровой живет в Воронеже, ей 71 год. Отец умер 4 года назад от обширного инфаркта. Братьев и сестер у Нестеровой не было, зато был человек, влюбленный в нее, но не добившийся взаимности. О нем тоже рассказала подруга. «Лучше бы она его выбрала», – вздыхала она. По ее словам, парень был просто чудо. Но Нестерову всегда тянуло к мужчинам другого типа. Звали этого воздыхателя Роберт Иванович Балаев, и сейчас ему было 53 года, а проживал он в Петербурге на улице Большевиков с женой. У них было трое детей, два мальчика и девочка, причем оба сына обзавелись собственными семьями, а дочь даже успела развестись. Самсонов решил, что отец Корчаковой быть убийцей не может. Кажется, вначале он плохо представлял себе возраст родителей Нестерова и Корчаковой. Единственным подходящим кандидатом выглядел Балаев. Но с какой стати ему расправляться с дочерью Корчаковой? Она-то никакого отношения к смерти его возлюбленной не имела. Да и потом, Самсонову трудно было представить, что человек, у которого трое детей, вдруг решил отомстить за женщину, которая даже не отвечала ему взаимностью, причем больше 30 лет назад. В общем, похоже, эта ниточка никуда не привела. С одной стороны, жаль. Но с другой, хорошо, что хоть с этой стороны не прибавилось новых подозреваемых. Самсонов предпочитал сужать круг поиска, а не расширять. Он встал, чтобы пойти обедать. Под ложечкой уже начинало посасывать. Полицейский представил, как заказывают что-нибудь жирное, жареное и калорийное. Например, дверь распахнулась, и в кабинет ввалился Дрёмин. Вид у него был возбужденный и растерянный. «Корчакова снова пропала», – выпалил он с порога. «Чего?» – протянул Самсонов. «Прикалываешься?» «Если бы! Мы к ней даже никого представить не успели. Пропала по дороге из управления, сразу после разговора с нами. Звонил ее жених, он в истерике, вопит, что не может до нее дозвониться». «Опять?» «Да, только на этот раз телефон выключен». Самсонов чувствовал, что нужно что-то предпринять. «Думаешь, ее похитил убийца?» – спросил Дрёмин. «Это вполне возможно. Или она почувствовала, что мы под нее копаем и решила сбежать?» «Тоже вариант». «Что будем делать?» Самсонов постоял, размышляя. Дрёмин ждал, глядя на него в упор. «Нужно проследить ее маршрут», – сказал Самсонов. «Отсюда до дома. Если она похищена, ее машина должна отыскаться где-то по пути». «А если убийца подсел к ней?» «Она знает, что ее могут убить», – возразил Самсонов. «Она бы не взяла попутчика. И вообще, после нашего с ней разговора, она была не в том настроении, чтобы помогать по дороге людям. Ей хотелось побыть одной, все обдумать. Нет, она не посадила бы к себе в тачку незнакомца». «Незнакомца нет», — согласился Дрёмин. «А если она знала того, кто ее тормознул? Или просто позвонил и предложил встретиться? Одна из подруг, например. С ней Корчакова не отказалась бы пересечься. Рассказала бы, как к нам ходила, о чем мы ее спрашивали». «Постой», — Самсонов нахмурился. «Ты что, подозреваешь одну из наших женщин?» «Я лишь хочу сказать, что возможны варианты. Не факт, что Корчакову похитил неведомый никому убийца. Возможно». «Возможно, что ее никто не похищал», – перебил Самсонов. Почувствовала, что запахло жареным и смылась. «Знаешь, наверное, сейчас есть смысл проверить места, где убийца может держать жертву. Например, съездить на дачу подружки Анисимова». После того, как Рогожин расспрашивал о ней, а потом туда наведался, едва ли Анисимов, если он убийца, станет использовать это место. «Как будто у него много вариантов. Но можно разыскать самого Анисимова. Давай, в общем, подключай всех, кого можно. Ищите, где может быть Корчакова. Заново проверяйте все загородные участки, всех родственников шерстите. Если Корчакова похищена, у нас в распоряжении сутки, даже меньше. За сутки бамбук уже прорастет сквозь нее». Дрёмин неудомевающе похлопал глазами. «Какой еще бамбук, Валер? Ты что, бредишь?» Самсонов вкратце пересказал ему свой разговор с Тавридеевым. «Так он еще и садовод», — протянул Дрёмин, когда старший следователь закончил. «Значит, ему по-любому нужно место, где все это можно проделать. Слушай, ведь держать петухов и выращивать бамбук логичнее всего в одном месте, так?» «Само собой. И нужны подходящие условия. Я имею в виду, не станешь же ты под открытым небом грядку устраивать и растягивать над ней людей?» «Конечно. Поэтому убийце нужны ультрафиолетовые лампы, чтобы бамбук рос с нужной скоростью». «Или просто теплица. Сейчас ведь лето, так что...» «Но теплицы прозрачны, и через стены было бы все видно». «А если...» – Дрёмин яростно потер усики. «Если он имеет доступ к теплице, я имею в виду, работает в ней, тогда она может быть оборудована так, что свет попадает только через крышу, и еще вполне может находиться в черте города». «Все это верно», – сказал Самсонов. Но мы ведь проверяли собственность подозреваемых, и никто из них ни теплицами, ни оранжереями не владеет. А на даче устраивать нечто подобное было бы слишком рискованно, ведь она была бы на улице. «Нет, я не о том», – нетерпеливо отмахнулся Дрёмин. «Надо подойти с другого конца. Начать с теплиц. Я не думаю, что их очень уж много. Наверняка они принадлежат каким-нибудь фирмам, например, торгующим цветами или фруктами. Проверить список тех, кто там работает. Вдруг обнаружится совпадение». «Я тебя понял», – прервал Самсонов. «Да, это отличная мысль. Займись, подключи людей. Сделай это как можно быстрее. И тщательно. В первую очередь обращайте внимание на тех сотрудников, которые могут иметь доступ к оранжереям по ночам. Или... в общем, когда они находятся там одни». «Ясно», – кивнул Дрёмин. «И вот еще что. Наверное, это не просто теплица, а какая-нибудь фирма или что-то в этом роде. Надо же еще и петухов где-то держать. Их легко спрятать среди прочей живности. И не забудь про фенитол. Возможно, убийца его брал там же. Ладно, критерии поиска мы определили. Теперь за работу. Позвони Коровину, Морозову, в общем всем. Пора прижучить этого парня». Он выглядел совсем старым и больным. Дряхлая развалина. И все же у него нашлись силы на то, чтобы убить двух женщин. Он ее, конечно, не узнал. Смотрел на нее своими сальными глазами и не мог понять, кто перед ним. «Вы из полиции?» – переспросил он с сомнением, окинув взглядом ее дорогую одежду и не вязавшиеся с ней кроссовки. «Не совсем», – ответила она, переступая порог. «Не понимаю вас». Меркальский слегка нахмурился. «Вы же сказали, что...» «Я не из полиции», – резко оборвала она его. «Но я представляю правосудие». Он отступил на шаг. Вид у него был испуганный. Она сунула руку в сумочку и достала молоток. «Сдохни, гнида!» – прошипела она, замахиваясь. Меркальский успел поднять руки, чтобы закрыть голову, но молоток опустился на них, дробя кости запястий. Она замахнулась еще раз и ударила снова. На этот раз он покачнулся и начал падать. Взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, и она ударила его прямо в открытое лицо. Молоток вошел в скулу, и во все стороны брызнула кровь. Меркальский распластался на полу, и она встала над ним, нанося удар за ударом, ходя в раж от ужаса и ненависти. Кости черепа трещали и проваливались. Один глаз выпал и повис на красной нитке. Ее чуть не вырвало, когда молоток провалился в теме, и из трещины потек похожий на студенистую массу мозг. Она остановилась и выпрямилась, тяжело дыша. Все вокруг было в крови и осколках костей. Вместо лица кровавое месиво. Молоток выскользнул у нее из руки. Он был мокрым от крови. Она поспешно подобрала его и выскочила на лестницу. Теперь ею владел только страх. Как ни странно, на ней крови было совсем немного. Она сунула молоток в сумочку и достала упаковку влажных салфеток. Надо было привести себя в порядок, прежде чем выходить на улицу. Руки и ноги дрожали, пальцы едва слушались. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди или провалится куда-то вниз. Но дело было сделано. Это главное. Теперь они все были в безопасности. В комнате было свежо благодаря распахнутому окну. Полицейские за два с лишним часа так привыкли к шуму и вспышкам молний, что не обращали на них внимания. Коровин откинулся на спинку стула и потер глаза. Он занимался поисковыми базами. Морозов курил стоя у окна. Рогожин с кислой физиономией пил черный кофе, уже третью кружку. Полицейские решили сделать перерыв. «Итак, что мы имеем?» – проговорил Самсонов, обведя коллег взглядом. Спина болела из-за долгого сидения в кресле, и он встал, чтобы пройтись по кабинету. Полыхнула молния, и Рогожин выругался себе под нос. «Наметилось несколько направлений», – сказал Дрёмин. «Вот, я выписал по пунктам. Во-первых, Анисимов. Сомнительно, но пренебречь нельзя, тем более, что я не смог до него дозвониться, и до его бабы тоже. Куда они подевались, непонятно». «Мне кажется, он тут ни при чем», – ставил Коровин. «Скорее всего, но проверить придется. По крайней мере, узнать, где он». «Согласен», – кивнул Самсонов. «Что еще?» «Во-вторых, по результатам проверки оранжерей у нас есть совпадение фамилий. У родственника жены Бакатова, точнее, у ее брата, есть фирма по продаже цветов. Они пользуются теплицей». «Мы не уверены, что это его родственник», – уточнил Коровин. «Просто фамилия и имя совпадают». «Значит, это тоже надо проверить», — сказал Самсонов. «Это все?» «Да», — ответил Дремин. «Не густо». «Слушайте», — Морозов выбросил окурок в окно и сел на стул возле компьютера. «У меня появилась идея». «Пока дымил, что ли?» – поинтересовался Рогожин. «Нет, еще раньше. Я тут кое-что проверил». «А чего молчал? Можно я уже скажу, а?» Рогожин поднял руки, сдаваясь. «Конечно, валяй». «Так вот, моя жена все время читает детективы, а потом мне их пересказывает. Говорит, это может помочь мне в работе». Дремин фыркнул. Морозов недовольно покосился на него, но продолжил. «Недавно она прочитала очередную книжку, и там один мужик решил грохнуть свою богатую тетку, чтобы загрести наследство. Но он понимал, что подозрение сразу пойдет на него, раз ему самая большая выгода от смерти старухи, поэтому решил свое преступление замаскировать». «Извини, ты это к чему?» – перебил Коровин. «Я, конечно, с удовольствием». «Да погоди ты», – отмахнулся Морозов. «Да слушайте». «Давай-давай», – подбодрил его Самсонов. «Рассказывай». «Ну так вот. Решил замаскировать убийство тетки под дело рук маньяка. Прикончил сначала двоих, потом тетю, а затем еще одного человека. Ну, почерк придумал, конечно, чтобы сразу ясно было, что один серийник поработал». «И ты думаешь, что у нас такой же случай?» – скептически спросил Дремин. «Мне кажется, человек не станет убивать кучу народа ради того, чтобы…» «А за 160 миллионов», – перебил Морозов. «Рублей», – уточнил Дремин. «Рублей». «Так-так», – уже по-настоящему заинтересовался Самсонов. «Ты вроде сказал, что проверил что-то», – Морозов кивнул. «Да, когда мне жена обо всем этом рассказала, я решил на всякий случай уделить немного внимания родственникам уже убитых Симохина и Пахомовой. Так вот, медсестра не просто с мужем разводилась, она с ним судилась насчет раздела имущества. А имущество-то оценено в 160 лямов. Там и две трехкомнатные квартиры, и два автомобиля, и загородный дом в три этажа, и активы фирмы, часть которой, кстати, на нее записаны. Что вы на это скажете?» Морозов самодовольно улыбнулся. «Мотивчик-то налицо. И он мог знать про подруг жены и на основе этого придумать модус операнди. Дескать, какой-то маньяк мочит воспитанниц приюта». «Погоди, Симохина же медсестрой работала», – сказал Дремин. «Зачем ей это было надо, если у них с мужем столько денег?» «А она медсестрой не столько работала, сколько числилась, чтобы стаж шел. Уж не знаю зачем. Кстати, в частной клинике, причем своей собственной. Ну, в смысле, она им с мужем принадлежала». «А теперь он все получил после ее смерти?» «Конечно. Они ж развестись-то не успели. А по контракту один партнер наследует долю другого в случае его смерти или недееспособности в течение 3 месяцев». «И когда ты это все узнал?» – спросил Дремин. «Да вот сейчас, пока мы тут сидели». «И ничего не сказал?» Морозов пожал плечами. «А если бы оказалась пустышка?» «Молодец». Самсонов понимал, что младший следователь прав. У мужа Симохиной был реальный мотив. Вот только у него было еще и алиби. «Но помнится, он какую-то мебель покупал со своей новой пассией. Что с этим делать?» «А может, алиби-то не такое уж железное», — предположил Дремин. «Ведь когда обнаружили тело Пахомовой, смерть Симохиной сразу списали на серийника и передали дело нам. Вряд ли алиби мужа проверяли тщательно, всерьез-то его никто уже не подозревал». «Да, алиби надо перепроверить», — согласился Самсонов. «Влад, займись этим, ладно? Свяжись с Убойным, узнай, что они реально сделали в этом направлении. Кажется, дело вел Гришка Поленов». «Это такой здоровый в кожанке?» «Он самый». «Знаю его», — кивнул Рогожин. «Займусь». «Жень, ты найди Анисимова. Если он со своей пассией на съемках очередной порнухи или решил смотаться отдохнуть куда-нибудь, это одно. А если… Ну, в общем, ты понял». «Бесперспективняк достался», — разочарованно крякнул Коровин. «Ладно, кто-то должен это сделать. Почему не я?» Самсонов пропустил эту реплику мимо ушей. «Андрей, на тебе родственник Бакатова», — сказал он. Дремин шутливо отдал честь. «А я возьму на себя мужа Симохиной. Как его звать-то хоть?» «Филипп Кириллович», — отозвался Коровин. «Адрес надо?» «Подожди-ка». Самсонов замер. Ему показалось, что они что-то упустили. Только он не мог сообразить, что именно. «Что?» — спросил Дремин. «Сейчас-сейчас». Самсонов закрыл глаза. «Тихо, не сбивайте». Все молча уставились на него. «Понял». Самсонов повернулся к Коровину. «Раз уж мы взялись за Симохина, Надо выяснить, нет ли у него оранжереи или теплицы, ну или фермы какой. Да его фамилия не встречается нигде, мы же смотрели, отмахнулся Рогожин. В черте города, давайте проверим его активы. Ладно, Коровин подсел к компьютеру, сейчас. У меня тут все найдется. Через 5 минут на его небритом лице появилась блаженная улыбка. «Есть!» – объявил он торжествующе. «Симохин совладелец фирмы по выращиванию парниковых овощей, причем довольно крупной. У них целый гектар застроен под Гатчиной». «Отлично!» – Самсонов нетерпеливо встал. «Давай мне этот адрес для начала. Все, за работу. Время еще детское». Самсонов медленно подъезжал к комплексу зданий, выглядевших как склады. Правда, приглядевшись, полицейский понял, что крыши некоторых из них сделаны из стекла. Судя по всему, это были оранжереи, которые он искал. Самсонов сверился с навигатором и решил, что прибыл на место. В железных воротах открылась дверь, и из нее вышел человек в дождевике. Он перепрыгнул лужу и быстро направился к черному внедорожнику, стоявшему на обочине. В руке он держал большую спортивную сумку. Самсонов колебался всего несколько секунд, прежде чем достать мобильник и набрать номер Коровина. «Жень, можешь быстро пробить по базе один автомобильный номер?» «Я вообще-то разыскиваю Анисимова», – недовольно ответил младший следователь. «Я знаю, у тебя всегда есть доступ к нашим базам». «Не всегда. Только когда я в управе». «А сейчас ты где?» «На твое счастье, именно там. Заехал буквально». «Мне некогда», – прервал Коровина Самсонов. «Давай быстро, ладно? Запиши номер, а потом перезвонишь. Это срочно». «Хорошо, диктуй». Через полминуты Самсонов отключился и проехал мимо внедорожника, взглянув в зеркало, но лица водителя не увидел, потому что тот наклонил голову и, похоже, искал что-то в бардачке. Полицейский проехал вперед. Черный автомобиль догнал его почти у самого съезда на шоссе. Самсонов пропустил его и свернул следом, пристроившись в хвосте. Водитель явно направлялся в город. Зазвонил телефон. Это был Коровин. «Ну!» – выдохнул Самсонов, схватив трубку. «Тачка зарегистрирована на Филиппа Кирилловича Симохина, мужа убитой». «Спасибо», – кратко поблагодарил Самсонов. Он прибавил скорость, догнал внедорожник, но через заднее стекло виднелся только силуэт, а поравняться с машиной значило обнаружить себя. Самсонов и сам толком не знал, зачем следить за Симохиным. Наверное, все дело в сумке, которую тот погрузил в машину. В ней вполне мог поместиться петух. Если убийца похитил Корчакову, ему понадобится птица. Вот только куда он ее везет? Самсонов думал, что Симохин может держать жертву в оранжерее, но тогда логично было привезти петуха сюда, а не увозить его. Значит, у него есть и другое место. Вероятно, тайное убежище. Возможно, он оформил его на кого-то другого. Дождь лил все сильнее, и все вокруг становилось размытым и мутным. Иногда внедорожник отрывался, и следить за ним можно было только по горящим фарам. Самсонов боялся, что Симохин свернет на одну из соседних магистралей, и он его потеряет. Но пока что Митсубиси ехал по направлению к городу. Вот он уже выбрался на Петерговское шоссе. Здесь машин было меньше. Вероятно, из-за ливня некоторые предпочли остаться дома. Самсонов пристроился почти вплотную. Понимая, что в таком потоке воды его машина выглядит просто размытым пятном. За это он возблагодарил погоду, потому что иначе раскрашенный черным и желтым олдсмобиль, едущий за внедорожником, бросился бы Симохину в глаза. Самсонов несколько удивился, что водитель поехал прямо в город. Если у него в сумке петух, то куда он его везет? Явно не домой. А может, у него есть еще одна квартира? Например, съемная, ни в какой документации за ним не числящаяся. Митсубиси выехал на Ленинский проспект. Дождь начал стихать. Резко, словно кто-то на небе прикрутил кран. Самсонов поотстал, пропустив впереди пару автомобилей. Внедорожник вырулил на Московский проспект и свернул направо, в сторону Площади Победы. Там он обогнул монумент героическим защитникам Ленинграда, прокатил мимо бывшего и ныне перестраиваемого электростандарта и направился по Московскому проспекту в обратную сторону. Значит, Симохин просто развернулся и за город не поедет. Площадь с гранитной стелой и 26 бронзовыми изваяниями осталась позади. Теперь внедорожник и олдсмобиль ехали в сторону Сенной площади. Маршрутка из Пушкина воспользовалась образовавшимся разрывом между машинами и втиснулась в ряд, в котором шел автомобиль Симохина. Самсонов потерял его из виду. Он не мог догнать его и начал нервничать. Хотя внедорожник явно никуда не сворачивал. Так они ехали около километра, когда наконец полицейскому удалось почти поравняться с Митсубиси. Самсонов теперь находился слева от него, отставая всего на две машины. Около обводного канала Симохин вдруг свернул вправо и покатил вдоль набережной. Старший лейтенант едва успел перестроиться, подрезав белый додж. Он надеялся, что Симохин не обратил на этот рискованный маневр внимания. Внедорожник к тому времени отъехал метров на 100. Дорога вдоль обводного канала шла в направлении промзоны, которая в последние годы стала активно застраиваться. Склады, цеха и старые дома сносили, а на их месте возводили высотки. Внедорожник свернул на мост, перебрался через обводный канал и покатил, петляя по переулкам. Здесь транспорта почти не было, и Oldsmobile Самсонова должен был просто бросаться в глаза. Чертыхаясь, полицейский старался держаться как можно дальше, но дождь опять усилился, и все вокруг снова превратилось в какой-то аквариум. Небо потемнело и сверкнула молния. Через несколько секунд прогремел гром. Дворники плохо справлялись с обрушившимися на машину потоками воды, и внедорожник впереди был едва различим. Самсонов догнал его и поехал, держась на расстоянии каких-нибудь 10 метров. Через некоторое время Митсубиси свернул к обочине и начал притормаживать. Самсонову ничего не оставалось, как проехать вперед. Сбросив скорость, он смотрел в зеркало заднего вида. Водитель вышел, держа сумку в руке, и поднялся на небольшое крыльцо, то ли магазина, то ли офиса. Полицейский тут же затормозил. Убедившись, что на дороге нет машин, он сдал назад и проехал мимо вывески над дверью, за которой скрылся Симохин. Стоматологическая клиника. Самсонов проехал до конца улицы, свернул направо, развернулся и остановился так, чтобы видеть, как впереди появится Митсубиси. Он решил, что едва ли Симохин будет лечить зубы больше часа, и приготовился ждать. Непонятно было только, зачем он взял с собой сумку. Внедорожник появился через 15 минут. Слишком быстро, как показалось Самсонову. Немного поплутав, Симохин выехал на Московский проспект и устремился на север. Дождь постепенно стихал. Небо светлело. Машина становилась все больше, и Самсонов надеялся, что в плотном потоке его Oldsmobile будет не так бросаться в глаза. Хотя если Симохин его уже засек, тогда, конечно, все ухищрения бесполезны. Полицейский покрутил настройки проигрывателя, выбирая мелодию пободрее. В салоне зазвучала композиция группы No Doubt под названием It Is My Life. То, что надо. На Сенной площади Симохин припарковался и вышел из машины. На нем по-прежнему был дождевик. Сумку он оставил в салоне. Симохин быстрым шагом направился к метро. Выругавшись, Самсонов поставил машину на свободное место и вылез под дождь. Хотя он и поутих, но не настолько, чтобы можно было расхаживать под ним без зонта. А зонт он забыл в управлении. Пока полицейский добрался до входа в метро, он был мокрым с головы до ног. Одежда неприятно облепила тело, по лицу струилась вода, заливая глаза. Самсонов оттерся мокрым рукавом и огляделся. На Сенной народу всегда много. Это пересадочная станция, с которой люди отъезжают в разных направлениях. Но Самсонову повезло. Дождевик Симохина мелькнул за турникетами всего на миг. И тут же исчез, за спинами других пассажиров, встающих на эскалатор. Самсонов прошел через турникет, показав дежурному свое удостоверение, и встал на эскалатор. Отсюда Симохина было не видно. И старший лейтенант, не торопясь, двинулся вниз по свободному ряду. Через несколько секунд он увидел человека в дождевике и бейсболке. Других таких пассажиров, кажется, не было. Самсонов втиснулся на свободную ступеньку, пропустив мимо ушей недовольное бормотание стоявшей позади женщины. Как будто места мало. Начал спускаться, так спускайся. Он видел, как внизу Симохин сошел с эскалатора и двинулся по направлению к платформе. Полицейский двинулся следом и встал метрах в 5 от него так, чтобы быть немного позади. Таким образом, даже глядя по сторонам, Симохин не замечал Самсонова. Тот не попадал в поле его зрения. В конце туннеля показался поезд. 3 желтых глаза, выползающего из темноты чудовища. Это зрелище в детстве завораживало Самсонова. Теперь его волновало, как не упустить Симохина. Только сейчас он обратил внимание на то, что тот невысокого роста. А значит, в вагоне его не будет видно за спинами других пассажиров. Самсонов встал от него слишком далеко, чтобы войти в ту же дверь. А если он полезет следом, то окажется, что у самых дверей. Черт, что делать? Поезд остановился, двери распахнулись, и навстречу стоящим на платформе повалили прибывшие. Все вокруг быстро заполнилось спешащими людьми, и человек в дождевике пропал из виду. Входя в вагон, Самсонов надеялся, что Симохин сделал то же самое. Это было бы логично. Однако тот факт, что объект слежки не виден, заставлял нервничать. Люди набились плотно, и о том, чтобы протиснуться к двери, в которую должен был войти Симохин, не могло быть и речи. Пахло потом, духами и мокрой одеждой. Самсонов вытянул шею, глядя поверх голов, но ни бейсболки, ни дождевика не увидел. Оставалось только следить, не выйдет ли Симохин на какой-нибудь остановке. Поэтому старший лейтенант все свое внимание обратил на платформы и людей, выходящих из поезда. Так они проехали Адмиралтейскую, Спортивную и Чкаловскую. Самсонов немного нервничал. Вдруг Симохин проскользнул на платформу незамеченным. Тогда вся слежка коту под хвост. С другой стороны, старший лейтенант был уверен, что человека в дождевике не было среди тех, кто сошел с поезда. Поезд остановился на Крестовском острове. Здесь выходило много пассажиров. В вагоне стало свободнее. И Самсонов наконец увидел возле двери Симохина. Тот спокойно вышел и, не торопясь, двинулся по платформе. Полицейский метнулся к двери, едва не столкнувшись с теми, кто уже начал входить в вагон. Симохин двигался к эскалатору. Он собирался выйти из метро. Его фигура мелькала среди пассажиров, ловко лавируя в людском потоке. Самсонов прибавил шагу. Он встал на эскалатор, высматривая человека в дождевике. Тот был виден метрах в 10 выше. Полицейский чувствовал возбуждение. Он преследовал добычу, шел за ней по пятам, а она ничего не подозревала. Возможно, сегодня все кончится. Убийца выведет его к месту, где прячет жертву. И череда смертей оборвется. Самсонов машинально потрогал кобуру под мышкой. Пистолет был на боевом взводе. Достаточно только снять предохранителя. Полицейский не любил оружие, но знал, что при необходимости воспользуется им без колебаний. Симохин сошел с эскалатора и пропал из виду. Старший лейтенант оказался в вестибюле спустя секунд 10, но человека в дождевике уже не было. Он успел выйти на улицу. Самсонов почти бегом пересек зал метрополитена и выскочил на высокое крыльцо. Ему в глаза ударил яркий солнечный свет. Здесь, на Крестовском острове, дождь уже кончился. Небо очистилось и сияло прозрачной голубизной. Симохин быстро шел к пешеходному переходу. Двигался он легко, как спортсмен. «Надо же, какой он невысокий», – подумал Самсонов, устремляясь следом. «Но ведь и тот, кто сбил его с ног в доме Артемьева, не был великаном». Теперь старший лейтенант вспомнил, что убийца, за которым он гнался тогда, был, пожалуй, ростом как раз Симохина. Они перешли дорогу и устремились в какой-то двор. Самсонов нахмурился. Похоже, название улицы, которое он заметил на табличке дома, совсем недавно где-то попадалось ему. Симохин шел, не оглядываясь, и что-то в его походке показалось полицейскому странным. Впереди был дом, огороженный металлической решеткой. Симохин достал ключи и открыл электронный замок. Тут Самсонова осенило. «Ну, конечно, он же здесь живет. Вот почему название улицы показалось ему знакомым. Он видел его, когда выяснял, какой недвижимостью владеет Симохин. Больше скрываться было незачем. Симохин просто возвращался домой. Он не собирался ни в какое убежище, где мог держать Корчакову. Полицейский прибавил шаг и успел поймать дверь решетки за секунду до того, как замок защелкнулся. «Простите», – окликнул Самсонов, на ходу доставая удостоверение и входя во двор. «Старший лейтенант». Он резко осекся, когда человек в дождевике повернулся к нему. «Вы это мне?» – удивленно проговорила женщина, снимая бейсболку.